Вторая проблема – как объяснить ее исчезновение? У мисс Танатогенес почти не было знакомых и не было родных. Она исчезает накануне свадьбы. Известно, что я некогда ухаживал за ней. Может ли быть более правдоподобное объяснение, чем то, что ее врожденный хороший вкус в последний момент восторжествовал, и она сбежала со своим прежним поклонником? Единственное, что требуется, это чтобы я исчез одновременно с ней. Как вам известно, никто в Южной Калифорнии не интересуется тем, что происходит там, за горным хребтом. Возможно, что наше поведение осудят в первый момент как аморальное. На вашу долю может выпасть не совсем приятное вам сострадание, но этим все ограничится. Меня в последнее время стало несколько угнетать непоэтическая атмосфера Лос-Анджелеса. Мне нужно закончить одну работу, а здесь для этого место неподходящее. Только наша юная подруга удерживала меня здесь. Она, да еще скудость моих средств. Кстати, о скудости, Джойбой. Я полагаю, у вас должны быть солидные сбережения? Есть некоторая сумма, вложенная в страховку. А сколько вы могли бы получить под нее? 1000? 5? Нет, нет, ни в коем случае. 2? Нет. Сколько же тогда? Ну, может, 1000. Так получите их, Джойбой. Нам понадобится вся сумма. И заодно получите деньги вот по этому чеку. Тогда мне как раз хватит. Вам это может показаться сентиментальным, но я хотел бы уехать из Соединенных Штатов с таким же комфортом, как приехал. Гостеприимство шелестящего дола не должно уступать гостеприимству студии «Мегалополитен». Из банка зайдите в туристическое агентство и купите мне билет в Англию, причем, чтоб до Нью-Йорка, в салон-вагоне, а оттуда на теплоходе компании «Кунард» в одноместной каюте с ванной. В дороге у меня будет много всяких расходов, так что оставшиеся деньги принесите мне вместе с билетами. Вы все поняли? Отлично. Я приеду с фургоном к вам в Покойницкую сразу после ужина. Мистер Джойбой ждал у служебного входа в Покойницкую. Шелестящий дол был идеально оборудован для беспрепятственной транспортировки мертвых тел. На быстроходную и бесшумную тележку фирмы они установили самый большой из похоронных контейнеров Денниса, сначала пустой, потом полный. После этого они отправились в угодья лучшего мира. Там, конечно, было больше кустарщины, однако вдвоем им без особого труда удалось перенести на руках свою ношу в крематорий и поставить в печь. Деннис повернул рычажок и зажег газ. Пламя рванулось из всех отверстий кирпичной кладки. Он закрыл железную дверцу. «Полагаю, на все потребуется часа полтора», — сказал Деннис. «Вы хотели бы присутствовать?» Мне больно думать, что она уходит вот так. Она любила, чтобы все было по правилам. Я подумал, не отслужить ли мне за упокойную службу, мою первую и последнюю службу в лоне свободной церкви. Этого я не перенесу, — сказал мистер Джойбой. Ну что ж, тогда я прочту вместо службы небольшое стихотворение, написанное мной специально по этому поводу. Эми, красота твоя, никейский челн дней отдаленных. Эй, не смейте, опять липовые стихи. Джойбой, не забывайте, пожалуйста, где вы находитесь. Что мчал средь зыби благовонных бродяг, блужданием утомленных, в родимые края. Просто удивительно, до чего же эти стихи подходят к случаю, вы не находите? Но мистер Джойбой уже покинул помещение. Пламя бушевало в кирпичной топке. Деннису предстояло дождаться, пока оно поглотит свою пищу. Ему предстояло еще разбросать в топке жаркие угольки, разбить кочергой череп, а может и тазобедренные кости, перемешать их кусочки с золой. А пока он зашел в контору и сделал отметку в специальном журнале. Завтра и в каждую годовщину смерти, до тех пор, пока будут существовать угодья лучшего мира, мистер Джойбой будет получать почтовую карточку. Твоя маленькая Эми виляет сегодня хвостиком на небесах вспоминая о тебе. «Никейский челн дней отдаленных», — повторял Деннис, «что мчал средь зыбей благовонных бродяг, блужданием утомленных в родимые края». В этот свой последний вечер в Лос-Анджелесе Деннис думал о том, что ему еще повезло. Другие, более достойные, чем он, потерпели здесь крушение и погибли, побережье усеяно их костями. А он уезжает отсюда не только необобранный, но даже обогащенный. Он тоже не избежал крушения. Он оставил здесь нечто давно ему досаждавшее свое молодое сердце. Вместо него он увозит багаж художника, огромную, бесформенную глыбу пережитого опыта, увозит ее домой, к древним и безрадостным берегам, чтобы трудиться над ней потом упорно и долго, один бог знает как долго, для минуты прозрения иногда мало, и целой жизни. Деннис взял на столе роман «Забытый мисс Поски», устроился поудобнее и стал ждать, пока не сгорит до конца его незабвенная. Конец озвученной книги. Читал Биг Баг.